Глава 8. Открывать глаза не хотелось. Я слышал какие-то звуки, ощущал запахи, чувствовал прохладу. Все это было смазанным, ненастоящим, но даже так приносило облегчение. Значит, я жив. Не знаю, как долго я пребывал в этом состоянии. Час, день, месяц. Вряд ли долго, но мне это время показалось бесконечным. Наконец я понял, что глаза открывать нужно. Если я этого не сделаю, случится нечто непоправимое. Борщ остынет, поезд уйдет без меня, мир рухнет. Не знаю что, но что-то очень нехорошее. Во избежание чудовищных последствий глаза я все-таки открыл. Дежавю. Перезагрузка матрицы. День сурка. Снова я, голый, накрыт простынею. Снова больничная койка, капельница в той же руке. Пустая бутылка, воткнутая в штатив, даже потолок того же цвета. При этом нет искусственного освещения, приборы не гудят, а от окна веет холодом. Вывод. А вывод может быть каким угодно. Например, что я умер, а вместо положенного ада был наказан тем, что буду вновь и вновь повторять свой жизненный путь с этого места, пока, наконец, не пройду его без ошибок. Или я – персонаж компьютерной игры. Вот меня убили, а игрок, громко выругавшись, нажал «Загрузить сохранение». Мысль до предела идиотская, но чем-то даже неплохая. А чувство, заставляющее меня открыть глаза и встать, это реакция игрока, у которого слишком медленно прогружается заставка. Может быть, это всего лишь контузия от гранаты? У меня ведь были травмы головы. Потом контузило там, на балконе. А когда они накладываются одна на другую, последствия могут быть самыми печальными. А может быть, я вовсе не вставал с кровати, так и лежу в совершенно обычной реанимации. Все приборы работают, по монитору исправно пробегает зигзаг кардиограммы, капельница исправно снабжает меня водой и глюкозой, из пластиковых трубок в ноздри подается кислород. А отбитый мозг пытается изображать нечто похожее на жизнь. Гадать можно было до бесконечности, но все то же чувство, не давшее мне лежать в полусне с закрытыми глазами, заставило встать с кровати, снова выдирая из руки присохший катетер. Подъем занял уже меньше времени, сказался прошлый опыт. Вот только слабость, к сожалению, никуда не делась. Я теперь знаю, что я Антон Резников, офицер спецподразделения МВД. Какого, интересно? СОБР? ОМСН? В ОМОНе офицерских должностей мало. А раз так, то я по определению обладаю кучей полезных для выживания навыков. Навыки эти, правда, сводит на нет чудовищная слабость, вызванная голодом и атрофией мышц от долгого лежания. Так, что дальше по сюжету? В два шага добираюсь до стола. Печенье, ножницы, поворот стула, шкаф с флаконами. Хватаю глюкозу и, вскрыв крышку ножницами, начинаю пить. Не пить, разумеется, просто набираю в рот. Способность глотать при сильном обезвоживании пропадает. Минут через пять, когда сладкий раствор впитался в пересохшие слизистые рта и глотки, я смог протолкнуть в себя еще глоток. Теперь печенье. Взял одну и поднес к глазам. С виду все абсолютно реально. Трещинки, запах, несколько обуглившихся изюминок в тесте. Не хочется только. Совсем не хочется. Желудок после долгого безделья забыл, что значит работать, потому и чувства голода нет. Тяжело вздохнув, я положил печеньку в рот. Вкус есть, вроде слабый какой-то. Это потому, что мир не настоящий? Или вкусовые рецепторы атрофировались, как и все остальное? Плевать. Вот серьезно. Настоящий этот мир или не настоящий? Он есть, и я в нем тоже есть. А значит, мне тоже нужно есть. Как-то так. Зубы с великим трудом раскусили хрустящий кружок. Нужно напрячься и запихнуть его в себя. Напрягся, запихнул. Пока все. Сладкая вода, как и в прошлый раз, быстро закончилась. Пришлось с кряхтением поднимать свой исхудавший организм с нагретого стула и шагать в коридор. Картонку с фамилиями я брать не стал. Зачем она, если там меня нет? И снова тот же поход по коридору. Вот он, прямоугольник света, открытая дверь, куда мне следует зайти. Хотя стоп, зачем мне туда? Что я покойника не видел? Или свое отражение? Видел и прекрасно помню, поэтому проходим мимо. То, что действительно нужно, это ординаторская этажом ниже и стол с инструментами. Ординаторская нашлась на прежнем месте, шкаф с одеждой тоже. А вот чайник, на который я так рассчитывал, оказался безнадежно пуст. Тревожный знак. Или просто время в окружающем мире продолжает идти, в то время как я продолжаю топтаться на одном месте. Тогда вода просто испарилась, но и остальной мир должен был измениться в соответствии с прошедшим временем. Значит, уже была атака на блокпост и бой в городе, избитые дроны. Так что теперь я выйду уже в новый, почти полностью разрушенный город. Будем посмотреть. Окно, как назло, выходило на внутренний двор, и что-то иное разглядеть было невозможно. Туфли, джинсы и толстовка нашлись на прежнем месте, вот только носков не было. Пришлось надевать обувь на босу ногу. Однако наметилось какое-то мелкое несоответствие. Как оно в будущем пойдет? Я ведь уже собрался соломки везде постелить. Скальпель я, к счастью, нашел на прежнем месте. Вообще, видимо, тот же самый мир, начинаясь сначала, претерпевает только мелкие изменения. Главные события остаются прежними. Как говорится, и не в лотерею, а в домино, и не миллион, а 3 рубля, и не выиграл, а проиграл. Но в остальном все правильно. Спустившись вниз, я не стал сидеть на ступенях, холодных, кстати, несмотря на теплый летний день. Сразу пошел по улице, в том же направлении. Мелькнула мысль, что можно наплевать на магазины, пошарить по квартирам. Окна разбиты почти все, так что влезть труда не составит. Разумеется, не составит. Обычному человеку, да только не мне. Я через каждые 20 метров отдохнуть присаживаюсь, а окно как ни крути высоко. Нет, сперва в магазин. В продуктовом все было как и в первый раз. Нет, не все. Пива я нашел не 5 банок, а 6. А шпроты вообще отсутствовали как данность. Зато тут нашлась упаковка спагетти. Грызть в сухую? Нет уж. Желудок мой такое точно не примет. Оставлю следующему мародеру-неудачнику. Пообедав карамельками, я завалился спать. К счастью, занавески, отделявшие склад от торгового помещения, в этот раз никуда не исчезли. Проспал я в этот раз дольше. Часов у меня не было, но в магазине стало ощутимо темнее. Подумал, а не проспал ли я визит известно кого? Нет, не проспал. Остатки добычи в виде 3 банок безалкогольного пива, как и прежде, стояли на прилавке. Значит, надо ждать еще. Я не ошибся. Очень скоро наверху послышался шорох, потом негромкие шаги по ступеням, наконец, в магазин проскользнула невысокая худая фигура. Монтировка была в руке, так что все сходится. В этот раз я поступил иначе. Было гораздо темнее, и у меня получилось скользнуть ему за спину. Левой рукой я взял его в захват, а правая прижала к шее скальпель. «Здравствуй, Денис. Я ждал тебя», — проговорил я как можно более зловещим голосом. Монтировка упала на пол. «Не надо!» — пискнул тоненький девичий голосок. «Не убивайте меня, пожалуйста!» Я от неожиданности даже руки разжал. Пойманное существо развернулось ко мне лицом и, отшатнувшись, медленно сползло по стене. Страшная рожа дает некоторые преимущества. Итак, передо мной сидела девка, примерно того же возраста, что и Денис, одетая в потрепанную вельветовую куртку и застиранные джинсы с кедами, коротко стриженная, чем-то, кстати, на него похожая. Сестра? Он ведь говорил, что у него сестра есть». «Ты кто?» – оторопело спросил я. «Ксения», – едва слышно произнесла она тонкими бледными губами. «А где Денис?» – задал я совершенно идиотский вопрос. «Какой Денис?» «Пригожин. Знаешь его?» «Нет, не знаю, не убивайте меня!» Она заревела. «Если сейчас заткнешься, оставлю в живых», – пообещал я. Она моментально закрыла рот, и даже, кажется, слезы испарились. Я сел на стул и начал рассуждать. «Итак, я начал с сохранения. Авторы игры допускают изменения сюжета. Логично, хотя и раздражает. Что теперь делать? Придется проходить с оглядкой». «Дяденька, вы о чем?» – пропищала она. «Какая игра?» «Шутер», — серьезно сказал я. «От первого лица. Я ее прохожу, а вы — боты». «Боты?» — не поняла она. «Совершенно верно», — воскликнул я с безумными глазами. «Боты — безмозглые компьютерные персонажи. У вас в голове программа». «Какая программа?» — с обреченным видом спросила она. Поняла, что попала к маньяку, от которого живым не спасешься. «Теорему Пифагора скажи», — хитро поинтересовался я. «Не знаю, мы не проходили еще». «Черт, а в каком классе проходит?» «Ладно, кто в мавзолее лежит?» «В каком еще мавзолее?» «В Москве, на Красной площади». «Не знаю». «Кто Америку открыл?» «Не знаю». Она снова заплакала. «Не знаю, зачем мне это? Никогда не интересовалась». «Так, теперь что? Это говорит о том, что девка — бот или просто такая, как и все дети?» «Если честно, ничего не говорит». «Короче», — сказал я ей, спрятав, наконец, скальпель, который до того вертел в руке. «Убивать тебя пока не буду. Раз тебя здесь нарисовали, значит, ты зачем-то нужна». «А зачем?» «Не знаю. Денис хоть толковый был, из ружья метко стрелял, а ты...» «Ладно, сегодня поздно уже, ложись спать, магазин потрошить завтра пойдем». «Какой магазин?» «Винный». «У вас же пиво есть». «Закрой рот и ложись. Многие знания рождают многие печали. Слышала такое?» «Нет». «Ну и ладно, спи давай». «А вы меня не изнасилуете?» Не забыла, однако, поинтересоваться. Про это она знает. Лучше бы книжки почитала. «Успокойся, Ксения. Неприятно такое признавать, но я сейчас в таком состоянии, что изнасиловать тебя у меня рука не поднимется». Она, видимо, успокоившись, легла на все те же шторы, подложив под голову тощий рюкзак. А я, выспавшись, устроился на стуле. Постепенно становилось темно. Самое подходящее время подумать. Итак, что имеем? А имеем мы следующее. Завтра пойдем в магазин. Без оружия стрёмно. Надеюсь, по дороге дроны нас не выкупят. Потом загляну к Василию. Договариваться ни о чем не буду, просто совет дам. Когда Юрка придет, пристрелить его поскорее. Дальше пойду к кордону. Просто приду на блокпост и потребую Лямкина. Ему с порога представлюсь, доложу обстановку в городе и предложу совместные действия. Если не пошлет сразу, а ведь может, то дальше другой сценарий пойдет. Если пошлет, предупрежу его об атаке киборгов, опишу время и обстоятельства, а когда подтвердится, снова приду на разговор. Это пока ясно. А с девкой что? Придется с собой таскать балластом, не бросать же. Ничего хорошего ее не ждет, в городе никакой власти, а из женщин только она да Надежда Васильевна. Надо хоть расспросить, кто и откуда. Или спит уже?» Словно отвечая на мои мысли, она сказала в темноте. «А как вас зовут?» «Се... Антон. Антон Резников. Офицер спецназа. В отставке. Сейчас не в лучшей форме». «Это хорошо». Как-то совсем спокойно ответила она. «Тут за мной погнались какие-то, я кое-как убежала, а ты меня защитишь». «А родители где?» Почему не эвакуировались? Детей и женщин первых грузили. Отец по делам улетел, должен был только через неделю вернуться. А мама на Мальдивах, она всегда куда-нибудь летает, когда отца нет». «Вот оно как», — усмехнулся я. «Начинаю понимать. А ты что делала?» «А мы с подружками тусили всю ночь, а потом они ушли, а я спать завалилась. С утра на улицах что-то кричали, но у нас звукоизоляция хорошая, почти ничего не слышно. Я только одеяло натянула и дальше спать. А потом...» «А потом все засветилось, даже сквозь жалюзи видно было. Я испугалась и под кровать залезла. Потом взрыв, стекла вылетели, я, наверное, отключилась. Когда очнулась, услышала, как какие-то люди по квартирам шарят и вещи выносят. Я испугалась, схватила сумку, телефон и деньги, а потом увидела, что они все в соседской квартире, выскочила в окно и убежала. Я в другом доме пряталась, туда еще никто не приходил, а там еда была и вода тоже. А как закончилось все, я в магазин пошла». «Хорошо, что хоть этаж первый был», — заметил я. «Первый и второй. У нас двухэтажная квартира была». «Странно. Не похожа ты на дочь богатых родителей». «Конечно», — фыркнула она. «Меня ведь с постели подняли, я не успела себя в порядок привести. А одежда? Так эти шмотки дорого стоят, их в Европе покупали. Просто стиль такой». «Мне не понять», — честно сказал я. «Действительно, не понять. Эти тряпки бомж-стайл, возможно, стоят, как моя годовая зарплата. А то, что стиль такой, так у европейцев этих в голове тараканов много». «Теперь все иначе будет?» — спросила она. «И деньги уже не действуют?» «Нет, что ты?» — поспешил я ее успокоить. «Это только локальный апокалипсис в отдельно взятом городе». «Или в отдельно взятой голове», — подумал я про себя. «Моей голове». «Не переживай, Ксения. Твой папаня уже обивает пороги высоких чинов и раздает взятки налево и направо, пытаясь выяснить, где ты и что с тобой. Очень может быть, что тебя и через кордон пропустят, как фамилию назовешь. Все как обычно, все равны перед законом, но некоторые равнее». «Правда?» «Думаю, что скорее немножко да, чем совсем нет». Услышав такой ответ, она заворочилась, устраиваясь поудобнее. «Слушай, Ксения», — меня вдруг осенило, — «а у бати твоего ружья случаем не было?» «Нет. Он иногда с друзьями охотился, но ружья у них брал. А если бы и было, квартиру-то уже ограбили, все оттуда вынесли. Хотя... стоп! Есть сейф отцовский, в спальне, там паркет приподнимался, его бы не нашли». «А что в нем?» — заинтересованно спросил я. «Не знаю, но не деньги, точно. Деньги он в другом месте хранил. А там, может, золото или камни, или документы важные, не знаю». «Далеко?» «Нет, рядом, я покажу», — сказала она, начиная вставать, но я ее остановил. «Не надо никуда ходить ночью, дроны утащат». «Дроны?» «Именно, беспилотники. Видела когда-нибудь?» «Квадрокоптеры». «Типа того. Только больше, прочнее, без пропеллеров, на антигравитации летают». «Такого не бывает», — решительно возразила она. «Это только в фильмах фантастических». «Отлично», — воскликнул я, перебивая ее. «Вот и здесь фильм фантастический, а для меня он дважды фантастический, но я тебе это не объясню. Ты, как я понял, вопросами геополитики заморачиваться не любишь, но просто прикинь, что должно было здесь произойти, чтобы руководство страны решилось применить по своему городу в своей стране атомную бомбу». «А эта атомная бомба была?» — с сомнением спросила она. «Да уж поверь мне, я отличаю». «Обитель зла, вторая часть», — вынесла она окончательный вердикт. «Там тоже на город бомбу скинули, потому что в нем зомби завелись». «Кое-что общее есть», — согласился я. «Тут, помимо дронов, встречаются еще и некие киборги, которых дроны похищали. Им где-то голову вскрыли и железяк туда насовали. Некоторые совсем как зомби, другие на людей похожи. А как отличить? Обычно по шрамам на голове. Есть шрамы, значит киборг. А у тебя? Тревожно спросила она. А у меня нет. Мои шрамы старые. Я их еще до того получил. Зажили почти. Там свежие шрамы должны быть, только что зашитые. Некоторое время мы молчали. Потом я откинулся на стуле и произнес в темноту. «Спи уже. Завтра рано вставать. Пошарим в заначке твоего папы на предмет чего полезного. Потом в магазин за покупками». «Угу», — ответила она и через минуту уже ровно сопела во сне. А я, погруженный в раздумья, так и остался сидеть на стуле. «Что день грядущий нам готовит?»